Я в душ, а ты даже не вздумай слинять, как в прошлый раз. Тяжело дыша, говорит овечка, исчезая в ванной комнате. Осматриваюсь. А какого черта? И иду вслед за ней, на ходу сбрасывая трусы. Ух, вот это мы с тобой повеселились. Произношу с трудом, пытаясь выбраться из кровати. Ох, кому-то же придется все это убирать. По каюте словно тайфун прошел. Степень разгрома так велика, словно здесь не на жизнь, а на смерть бились Джеки Чан и Марк Дакаскос, используя подручные предметы. Хотя на самом деле, эта скромная с виду овечка оказалась той еще оторвой. Мы занялись сексом в душе, потом в зале, потом на столе, в постели. Это больше напоминало сражение, а не занятие любовью. Овечка превратилась в разъяренную бестию, дракона, которого мне раз за разом приходилось побеждать и усмирять. Через час отчаянной битвы я уже стал сомневаться в своих возможностях, как вдруг девушка просто потеряла сознание. Сейчас она напоминала выжатый лимон, а я выжатый апельсин. С самого начала нашего сражения меня не покидало странное чувство. «Маня, слышь, Маника, ММУРФФФ», пробормотала та, лежа пластом на кровати. «Понятно, от тебя толку пока не будет», пробормотал я. «Странно, такое чувство, будто за нами кто-то наблюдает. Никогда не страдал подобным, а вот сейчас готов точно показать пальцем в направлении, откуда, если не врет интуиция, за нами подглядывают. Причем не видеокамера, а живой взгляд. Вот это окошко вентиляции. Какое-то оно чересчур большое для каюты, хотя откуда мне знать. Но стоит мне сделать лишь пару шагов к подозрительному окошку, как интуиция замолкает. Останавливаюсь, осматриваюсь, да машу рукой. Слишком сильно вымотала меня эта скромная с виду овечка, чтобы еще какое-то расследование затевать. Накрываю ее простынкой, одеваю плавки и выхожу, прикрывая дверь. Уф-эф-эф-эф-эф. Шлик-шлик-шлик. Как же это так? Почему со мной? Почему именно сейчас? Шлик-шлик-шлик. Ненавижу. Чертов ломая. И таблетки эти кончились. А святой морг. Я не вынесу этого. Мне срочно нужен мужик. Шлик-шлик. Ах-ха-ха-ха. Это лишь временно. Мне нужно найти член. Иначе сойду с ума. Смотреть на их игры просто невыносимо. Я кончила 4 раза, хотя просто смотрела. Нет-нет, нужно что-то придумать. И быстро. Из вентиляционного окошка, ведущего в комнату Маника, раздался шорох, словно кто-то или что-то быстро протискивалось по желобу. Но Рик уже вышел наружу, а сама овечка была без сознания. Впрочем, шорох скоро прекратился. Оприходовал Маньку. «Рикардо, приветствует меня громкий возглас Рианиси. Наконец-то, давно пора. Девка уж вся извелась. От тебя ничего не скроешь, Рия. Присаживаюсь рядом с ней. А у тебя как успехи? Издеваешься, Рик?» Сразу обижается та. Сам же распугал всех нормальных мужиков в округе. Вон, сидят и смотрят, но не подходит. Боятся. Так они не меня боятся. Усмехаюсь в ответ. Забыла, как красиво летел тот мулат, которого ты в бассейн кинула за предложение. МММ, что он хотел? Облизать тебя с ног до головы, как сочную шоколадку. Как непристойно. Сереет от смущения голубокожая девушка. Я к такому не привыкла. Он меня принял за легкодоступную девушку, типа Евы. Кстати, где она? Так с Кирой и Рози до сих пор по барам шляются, бухают и снимают мужиков. Надеюсь, Рози не сорвется с катушек и не начнет пить кровь. О, не беспокойся, Рик. Она совсем не такая. Я надеюсь, в любом случае, за ней присматривает Кира. Рия встает с лежанки, на которой до этого принимала солнечную ванну, и садится прямо, глядя на меня чуть свысока. Все же даже сидя, она крупнее. Ксти, как ты дала себя уговорить на ношение такого купальника? Спрашиваю, пытаясь не пялиться очень уж откровенно на ее сиськи. Но это попросту невозможно. Девушка сереет еще сильнее, пытаясь прикрыться руками. Но это лишь делает ее еще эротичнее. Это Ева настояла, бормочет гигантша. Она сказала, что Рик, то есть, что ты без ума от больших и крупных форм. И если я надену купальник, который она подберет, то ты, наконец, обратишь внимание и на меня. Я, поражаюсь, едва не падая с лежанки. Рия, ты серьезно? Нафиг я-то тебе сдался? Глянь, осмотрись. Вокруг здоровые накачанные мужики. Да у них член наверняка больше, чем моя рука. Нет, я спорить не буду, ты меня тоже сильно привлекаешь, как красивая и воспитанная девушка, пусть и немного крупнее обычных. Но я даже подумать не мог, что буду тебе интересен, как мужчина. Заявление Рианиси слегка выбило меня из привычной колеи. Конечно, я любовался ею, как и всеми остальными привлекательными существами, а ее необычные размеры для меня не имели особого значения. Но услышать от нее прямо в лоб практически признание: «Нет-нет, я что-то путаю». Наверняка, она имеет в виду что-то другое. «Да при чем тут другие мужики, Рик?» – волнуется синекожая красавица. «Ты спас мне жизнь. Ты столько всего сделал для меня, для нас всех, и ничего не попросил взамен. Весь центр до сих пор говорит о том, как самоотверженно ты бросился выручать Драникулиану. Разумеется, ты давно уже для всех существ в центре стал самым обсуждаемым парнем. Каждая из нас желает попасть в твою разрастающуюся семью». Погоди, перебиваю словоохотливую Ани. «Какую семью? Кто разрастается? У меня сейчас только Драника и Решка. Ну, Шарлин еще, но мы с ней почти не видимся. Она управляет целой компанией, для того я с ней и подписывал договор. Но ведь ты и ее покрыл. Откуда ты?» С удивлением смотрю на улыбающуюся девушку. Та разводит руками. «Ты думал, что об этом никто не узнает, Рик? Извини, но мы, существа, сильно отличаемся от вас, людей. К тому же у нас разные нормы морали и приличия. Хотя иногда мне кажется, что ваши мужчины подобны грязным гоблинам», — добавляет она ворчливым голосом, оглядываясь на кучкующихся поодаль отдыхающих. «Но не беспокойся на этот счет», — кивает она, беря меня за руку. «Для нас подобное — лишь подтверждение того, что в твоей груди бьется горячее доброе сердце. Мужская стать, размер, мощь самца тоже имеет значение, но все это вторично. И, знаешь, честно говоря, вот между нами», — она доверительно наклоняется ближе, — «меня так достали все эти выделывающиеся обезьяны», — шипит она, — «что на Орионе меня пытались соблазнить эти тупые качки, что здесь на земле меня вновь окружают эти самодовольные мордовороты. Эй, Рия, как насчет пойти бухнуть?» — передразнивает она чей-то голос. «Или такое: Рия, глянь, какие у меня мускулы. Фу, зато когда нужна помощь, никого нет рядом. Я уж молчу про то, что ты спас мне жизнь. Ну, технически тебя спас не я, а Дриада. Нет», — вспыхивает гигантша, — «именно ты. Никто из нас не подумал о том, что я поражена ядом эволюционировавшей особи. Никто раньше с такой не сталкивался, а если и встречал, то точно не выживал. Я бы точно померла через полчаса, как вошла бы в портал, и никто бы не успел меня спасти. Это ведь не так просто. Надо определить яд, найти противоядие, вылечить. А ты мгновенно принял решение, взял на себя ответственность и вовремя доставил на место. Ты действовал как герой, и только не говори, что не являешься им. Пусть уступаешь мускулами этим тупым качкам, зато ты герой внутри. Мы, существа, видим и чувствуем это. От таких, как ты, и рождаются крепкие здоровые дети. Ох, нет, не подумай, что я хочу от тебя детей, мне бы просто пока. Ну, в общем», — девушка сереет еще сильнее, пряча лицо в ладонях. Рианисия — довольно прямая девушка, что думает, то и говорит. И сейчас она выдала все, что давно копилось внутри ее простой души. Выходит, по ее мнению, я все же чего-то стою. Это приятно. «Я тебя услышал и понял, Рия. Теперь уже я беру в свои руки ее ладошки. Ты мне тоже очень нравишься, но я пока ничего не могу обещать. У меня и дома даже своего нет. Коттедж отдал другу, ему нужнее. А мы найдем что-нибудь получше. Просто я пока не совсем представляю, как дальше жить. И насчет детей, честно говоря, совсем не думал. Но если ты желаешь просто...» «Желаю», — пискнула та. «Давно уже желаю, Рик. Пусть все смотрят на меня, как на непробиваемую великаншу, но у меня тоже есть душа и чувства. И я тоже хочу ощутить то, что ощутили Драника, Маня, Шарлин, Кира». «С Кирой у меня ничего не было. Ох, прости. В таком случае, давай подождем до вечера, а потом я что-нибудь придумаю. Мне бы сейчас немного отдохнуть после. Ну, понимаешь, конечно, Рикардо, тебе надо набраться сил после того, как ты использовал всю свою энергию на нашей бедной овечке. Я подожду. Тогда ложись и расслабься», — улыбаюсь ей. «Кстати, надо нанести на тебя солнцезащитный крем, как на Моника», — улыбается Рия, строя глазки. «Ф-ф-ф-ф, нет. Просто смазать тебя кремом, а я была бы не против». Глава 8. Девушка, железная летучая мышь. В море ветерок гуляет, да кораблик подгоняет. Тот плывет себе прекрасно, в океане безопасно. Продекламировал я, выходя на палубу ранним утром 4-го дня нашего путешествия. Солнце только-только начинало вставать, как по небу вдруг пронеслась стремительная черная молния, вспоров облака, словно истребитель. Проводив ее внимательным взглядом, я оперся о перила, вновь принявшись рассуждать о великом, как вдруг почувствовал чьи-то лапки на плечах. «Ам, я тебя съем!» — раздался звонкий веселый голосок. «Нет, не ешь меня, серый волк!» — шутливо отозвался я. «Ника, как проходит тестировка?» «МММ!» Вместо ответа меня повернули, приподняли, стиснули в объятиях и засосали, а потом понесли куда-то, не выпуская из рук. «Все носишься и носишься со всеми бабами, а про меня забыл!» Доносится до меня укоризненный голосок, ломая, между прочим, меня тоже затрагивает. «Да мы с тобой вот-вот только прошлый», пытаюсь оправдаться, барахтаясь в ее руках. «Мало», звучит ее ответ, «хочу еще, и можно два раза, а лучше, три». Вздыхаю, обнимая свою девушку. Немногим позже мы лежим оба в кровати ее номера. Он специально переделан под нужды летучей мышки. Посреди большой комнаты расположена надежная деревянная балка, за которую Ника цепляется, когда зависает на дневной сон. В остальном же, это типичный суперлюкс. Костюм, просто чудо, Рик. Не перестает восхищаться мышка. В нем я чувствую себя настоящей королевой небес. Я способна на такое, о чем раньше могла лишь мечтать. А я, смеясь, переспрашиваю девушку. О, ты вне всякой конкуренции. Поцелуем, отвечает Ника. Но все же, как тебе удалось его достать? Мысль о том, чтобы сшить тебе на заказ летный костюм, у меня появилась довольно давно, пожимаю плечами. Стоило всего лишь постирать твою кожаную броню. Потом я попросила помощи друга, который работает с суперсовременными технологиями и исследованиями. Как-то вдруг оказалось, что он может выполнить мою идею. Он и выполнил, воплотив ее в твой костюм. Ты нашла с ним общий язык? Ох, Рикки, он просто стал частью меня. Порой, я забываю его снять, хе-хе. Тогда он сам напоминает об этом. Ты уверен, что у него нет своего разума? Дорогая, у костюма нет своего разума, если ты об этом, но Саня говорил, что встроенный суперкомпьютер способен вовремя принимать решения самостоятельно, чтобы уберечь носителя. Например, если тебя будут атаковать снизу, а времени на разговоры не останется, он сам выведет тебя из зоны обстрела. Какой умный. Ника с восхищением смотрит на черный брусок, похожий на слиток неизвестного металла, лежащий на тумбочке. Вспоминаю еще раз, как дарил его мышке. Поздравляю, дорогая, это мой тебе подарок. Протягиваю ошеломленно драники сверток, перевязанный цветной ленточкой. Пусть до твоего дня рождения еще далеко, но мне захотелось просто сделать тебе неожиданный сюрприз. Мы стоим одни на четвертом ярусе ночной палубы Капелланиуса. Отдыхающих нет, только выше в рубке горит свет и видны темные фигуры экипажа. Мышка бережно принимает подарок. «Ты тяжелый!» Охает она, ставя его на столик и торопливо развязывая ленточку. Наконец в свете фонарей перед нами предстает металлический кирпич черного цвета. «Что это?» – удивляется Драника. «Любопытный камень. У него есть какое-то предназначение?» «Сейчас, сейчас!» – говорю, торопливо включая смартфон. «Я и сам его не открывал. Думал, все будет ясно. Еще раз включаю видео, в котором Саня подробно объясняет действие подарка. Ага, вот оно. Встань прямо и возьми это обеими руками, держа перед собой. Сможешь? Ага, вот так. Теперь нажми на края большими пальцами и задержи дыхание. А во, слиток вдруг плавится, стремительными потоком растекаясь по рукам вздрогнувшей Драники. Она вскрикивает и отчаянно трясет лапками, пытаясь стряхнуть облепившую ее неизвестную субстанцию. Подскакиваю к ней, ловя за руки и пытаясь докричаться. «Спокойно, спокойно, Ника, так и должно быть». Девушка замирает, глядя на меня мокрыми от ужаса глазами. «Ха, хорошо, задержи дыхание», — велю я, вспоминая совет друга. Мышка послушно делает вдох, внимательно следя, как черная жидкость разбегается по телу, покрывая даже одежду. Это напоминает мне атаку инопланетянина из фильма «Веном». Тот же эффект. Черное непонятно что полностью поглощает тело мышки, доходит до шеи и в несколько секунд закрывает голову в монолитный шар, но тут же превращается в красивый футуристичный костюм, облегая всю мышку, как вторая кожа. «Он, оно говорит со мной», доносится до меня ее дрожащий голосок. «Рик, оно говорит со мной». «И что оно говорит?» «Э-э-э, запуск, идет настройка систем. Пожалуйста, ждите, назовите имя пользователя». «Все», молчит. «Скажи ему имя пользователя и назовись, только коротко». «Имя пользователя — Драникулиана», — громко говорит мышка и смеется. «Оно отвечает мне, Рик». «О, я тебя вижу». Шлем костюма преображается, открывая лицо мышки. Он не монолитный, так как ей удается без стеснения двигать ушами и остальными телом. Красота какая! Пораженно говорит девушка. И это ощущение легкости и энергии во всем теле. «Прости, милый, мне надо кое-что попробовать». Сказав это, она приседает, словно хочет прыгнуть с места в ночное небо, и прыгает, мгновенно исчезая из виду, стартуя, словно под ускорением. Откуда-то сверху доносится торжествующий крик, и черная тень начинает с бешеной скоростью рассекать небо, беспорядочно носясь из стороны в сторону. Так продолжается минут 10, пока Драника, не наигравшись, падает свечкой на палубу, умудряясь затормозить у самого корабля и мягко ступает на металл четвертого яруса. Шлем снова скрывает ее лицо, но стоит ей сделать шаг, как он снова стекает. «Это было великолепно, Рик!» — восклицает девушка, хватая меня и кружась вокруг своей оси. «Я впервые летала так, как всегда, хотела, почти никаких усилий, а это невероятная скорость, это просто чудо, Рик, это самый лучший подарок». Потом следовала часовая благодарность, после которой я так и заснул в ее каюте. Ох, ну девочка тогда просто перестаралась, выказывая мне свою признательность. А как обзавидовались остальные девушки, особенно Рия, когда увидели ее чудо-костюм. «Ника, а тебе не казалось, что за тобой кто-то наблюдает?» Спрашиваю девушку, после того, как мы оба насладились друг другом. «А чем ты?» Лениво приподнимает голову мышка. «Да мне последнее время кажется, что за мной постоянно кто-то наблюдает, делюсь с ней переживаниями. Сам не пойму, в чем дело, но вроде этот наблюдатель не желает мне зла. Тут что-то другое. И причем особенно остро это чувствуется, когда я остаюсь наедине с кем-нибудь из девушек. Кстати, ты ведь пока так и не спарился с дриадой, дорогой, а из отряда Киры был только с Моника. Нехорошо, ломая на подходе. О чем ты только думаешь? Вот эта реакция. Улыбаюсь я. От любой другой девушки я бы получил скандал с непременной головной болью, а ты говоришь совсем другие слова. Впрочем, я только рад. А что мне надо говоришь? Задумалась девушка, приподнимаясь на локтях. Ее грудь при этом встает торчком, вызывая во мне. Хм, нет, не вызывая. Я только что отдал все накопленные за день, но смотреть на эти торчащие красные ниппели приятно даже эстетически. Пыталась я как-то принять человеческие нормы поведения, говорит она, но все равно не понимаю, почему я должна портить своему мужчине настроение из-за того, что он засматривается на других женщин. Наоборот, я должна быть горда тем, что он настолько силен, что у него остаются силы и на других женщин. У настоящего вождя и лидера клана всегда есть под рукой не меньше 10 самок, как пример истинной мужской силы. Но ведь он физически не сможет позаботиться о каждой. Парирую я, вот наберет он гарем и что, в итоге или его выжмут как Кирилла, или его любимые будут обречены на одну ночь из 10 в лучшем случае. И это всех устраивает, не лучше было бы ограничиться 2-3 самыми любимыми? В твоих словах есть своя правда, Рик, немного помолчав, отвечает мышка. Вот только ты все равно мыслишь земными категориями, забывая о высокой смертности живущих на Орионе. Нам всем ежедневно приходилось рисковать жизнями на защите своих поселений, на охоте или нападениях на другие враждебные нам кланы. Женщины, находящиеся в свите вождя точно так же, выполняли общие обязанности, ничем не отличаясь от остальных. Жизнь любой из них могла оборваться когда угодно, а ведь каждая из нас хотелось попробовать радость любви, секса, материнства, рождения ребенка. Извини, но ваша мораль не подходит существам. Да и кто, вообще, сказал, что девушкам от тебя нужен только секс? Не спорю, это замечательно и прекрасно, но быть рядом с тобой и чувствовать твою заботу, видеть, как ты готовишь для нас, покупаешь подарки или просто гладишь по голове, это уже огромное счастье. Быть рядом с дорогим нам человеком, уже максимум счастья. Ясно. Улыбаюсь, глядя разомлевшую девушку по голове промеж ушек. Она обожает, когда я чешу за ними и даже мурлыкает, хоть и не кошка. Ясно, но ломая не за горами, не так ли? Ломая. Гррр, рычит Драника, не открывая глаз. Да, Рик, ты прав. Хорошо, что он наступает всего лишь раз в 5 лет. Но насчет меня можешь не беспокоиться, равно как и по поводу Моника. И не на Лаэль тоже, если я правильно поняла. Ты ведь с ней тоже переспал? Ага, отлично. Рик, слушай, я понимаю, тебе все еще трудно это принять, но сам посмотри, какие шансы у той же Рианиси, например, с ее характером и внешностью завести себе партнера до наступления Ламаи. Рия нравится мужикам, подмечаю я. Да, но она очень гордая и независимая. Не забывай, Рик, что до вступления в отряд она состояла в имперской гвардии Штормграда, королевства, славящегося непоколебимыми принципами чести и гордости войск. Рианисия была одним из лучших стражей, и для нее слово чести – не пустой звук. Она не может дать кому попало на корабле только из-за того, что наступит ломая. Будет молча страдать в своей каюте и грызть стены, но наружу не выйдет. Все настолько плохо, ох, вздыхает мышка. Ты даже не представляешь, как женщинам сносит крышу во время этого периода. Если во время обычной течки мы хотим скорее заняться сексом с мужчиной, чтобы почувствовать облегчение и радость, то во время ломая наши инстинкты буквально вырываются наружу. Некоторым существам даже во время течки очень тяжело себя контролировать, а уж во время ломая, ох, это каким, например, тем, которые стоят между разумными расами и безмозглыми чудовищами, немедленно отвечает Драника. Гоблины, кикиморы, инсектоиды, нимфы и прочие разумные и полуразумные существа, для которых почти не существует никаких правил поведения и приличия, но их и не берут в программу обмена, поэтому тебе не о чем беспокоиться. Лучше подумай, когда и как будешь дриаду приходовать. Тебе ведь не нужен корабль, полный существ, у которых крыша потекла на фоне ломай. С другой стороны, тут полно мужиков, и хочешь не хочешь, но девчонкам придется им уступить. Так в чем проблемы? Так они не хотят непонятно с кем, Рик. Шутливо толкая меня в грудь, объясняет Ника. Если уж выбирать из числа окружающих нас непонятных мужиков и тобой, как думаешь, чья кандидатура выигрывает? Верно, ты. И стесняться тут нечего, ты уже всем доказал, что сильно отличаешься от всех прочих людей. Ты добрый, ласковый, заботливый и весьма искушенный в любовных играх молодой человек, а у многих и двух подобных качеств нету. Дерзай. Вот значит, что имела в виду Кира, когда объяснила, почему не взяла с собой таблетки. Проворчал я, что мне теперь, надо переспать с каждой из приглашенных. Не обязательно, пожала плечами мышка. Насколько мне известно, вампиры ломая не подвержены. Это же разумная нежить. Хотя, черт ее знает, спроси лучше сам. Ева тоже наверняка уже пересосала члены половины мужчин всего корабля. Ей палец в рот не клади. Да и не палец тоже. Она девица с характером и сама по себе. Кира и Клари, люди, им ничего не угрожает, поэтому спать с ними или нет, зависит только от тебя. Впрочем, в Клари ты уже кончил, было дело, киваю я, но она пользовалась противозачаточными. Ее дело, тряхнула ушками Драника. Таким образом, тебе надо поскорее позаботиться, реши, Рианисии снова пройтись по каждой уже во время ломая для закрепления материала. Хихикает мышка. Нет, серьезно. В смысле? Так лучше сейчас или потом? И сейчас, и потом, улыбается та. Кто знает, как ломая проявится в земных условиях. Я и сама еще не знаю. И никто не знает, ведь последний раз он был 5 лет назад, когда портал на Землю еще не был открыт. Поэтому тебе сейчас надо быть в постоянной боеготовности, Рик. А еще, она вдруг замолчала, сев на кровати и смотря в стену, туда, где виднелось большое окошко вентиляции. Мне же не показалось, пробормотала она. Рик, ты что-нибудь, если ты о том, что за нами кто-то наблюдает, то это чувство у меня уже несколько дней, поддерживаю ее. Особенно сильно оно проявляется, когда я удовлетворяю девушек. Вот как сейчас с тобой. Что бы это ни было, оно ушло, задумчиво сообщает Ника. Но все это время подглядывала за нами оттуда. Она показывает лапкой на вентиляцию. Фух-фух-фух, чуть не засекла. Святые горки и марки. Я была на грани. Ух-ха-ха. На будущее, не подходить к этой ушастой ближе, чем на пару миль. Она чувствует меня, едва не засекла. Ар-р-р-г-ха-ха-ха. Член. Мне срочно нужен член. Как же давит. Где же мне тут взять мужика? А-а-а. Оставив мышку отсыпаться, иду к себе, где мне удается поспать 8 часов. Меня никто не тревожит, так как на охране номера непременно стоит или овечка, или Рианисия, не давая никому из персонала проникнуть в номер. А то пытались поначалу навязать спецобслуживание, подсылая в мой номер грудастых темнокожих тяночек. Но девчонки бдели, не допустив никого из них до моего тела. А жаль, мулаточку я бы попробовал. Проснувшись, первым делом решил найти свою дриадочку. Долго искать не пришлось, девушка вовсю развлекалась в аквапарке. Наша бригада уже была известна почти на весь корабль, поэтому можно было не беспокоиться о безопасности. Да и сами существа неоднократно были заинструктированы, как себя вести в непредвиденном случае. Впрочем, я больше боялся не за них, а за идиотов, которые бы посмели распустить руки. Несмотря на то, что большинство гостей лайнера были из России, среди них хватало и тупых бородачей из ближнего зарубежья, и прочих не отличающихся особых умом индивидуумов. Так, например, один особо выдающийся бородач пытался 3 раза подряд добиться благосклонности от Слаймы, пока у нее окончательно не лопнуло терпение. Нет, она его не убила, когда тот снова подошел к ней с предложением. «Ай, красавица, почему одна? Пойдем шашлык-машлык». Ниналаэль легким движением руки просто вышвырнула его в океан. Когда раздался крик «человек за бортом» и поднялась паника, то Слайм лениво повела конечностью, и огромная волна буквально выплюнула Чернобородова обратно на палубу. И что бы вы думали? Он очухался, покрутил головой, сказал: «Вах, какая женщина!» И снова полез знакомиться. Благо, налетели товарищи, скрутили его и увели в каюту. Адриада быстро завоевала расположение всех без исключения малышей в округе. С разрешения капитана корабля она вырастила в детском бассейне мини-джунгли с различными восхитительными плодами, которыми принялась угощать детей. Впрочем, взрослым тоже хватало, но малышня была в полном восторге. Вот и сейчас она плавала на своем зеленом мини-островке, кидая бананы веселящимся деткам. Облокотившись на перила, смотрю на нее сверху вниз, любуясь чудесными видом. Думаю, она даже похорошела с того раза, когда мы впервые увиделись. Сейчас она совсем неотличима от земной девушки, только кожа и волосы зеленого цвета. Риша, зову ее. Ох, Рик. Она моментально спрыгивает в воду, погружаясь по грудь и спешит к лесенке. Встречаю ее у края бассейна. Дриада доверчиво обнимает меня, склоняя голову. У меня к тебе одно очень важное дело, говорю, поглаживая девушку по спине. Какое? Широко раскрывает та глаза. Неужели вы это ты хочешь, наконец-то, наказать меня? Легкая дрожь пробегает по ее телу, глаза мутнеют, а из прикушенной губы втекает стручка слюны. Почти, не стал спорить я. Попрощайся с детьми и пойдем в мою каюту. Нам предстоит много работы. Глава 9. Совсем-совсем не гоблины. Это следовало сделать очень давно. Пожалуй, даже в полутьме того вырытого котлована. Но я все оттягивал и оттягивал. А зачем? Решка практически стала мне вторым родным членом семьи после Драники. Так почему я никак не мог решиться на близость с ней, хотя видел, что ее ко мне так и тянет? Не знаю. Вероятно, боялся, оттягивал этот момент из-за огромной разницы наших видов, ее непохожести на человека, ее суперспособностей, не подвластных никому из людей. Но ее милый и добрый характер по отношению ко мне и близким, ее постоянная готовность к самопожертвованию ради меня, ее верность и преданность доказали, что она достойна войти в узкий круг тех, кому я бесконечно доверяю. Дело даже не в сексе. В нем тоже, но он не является основной причиной принятия Дриады в семью. До сих пор я старался держать ее на расстоянии, лишь с Драникой делясь самым сокровенным. Теперь, думаю, она станет вторым членом моей странной семьи. Стоило только закрыть за собой дверь, как я сделал уверенный шаг ей навстречу, заметив ее растерянный и даже немного неверящий взгляд. Тем не менее, Решия тут же раскрыла объятия, встречая меня жадными спелыми губками. От нее приятно пахло травами и спелыми плодами. Этот дразнящий вкусный аромат лишь раззадоривал мое естество. Я даже не знаю, что на меня нашло, так как сам впился в нее, как изголодавшийся вампир. Она тоже обхватила меня руками, с такой силой подаваясь вперед, что мы едва не упали. С усилием оторвавшись от нее, быстро определяю, где кровати несу туда девушку. «Вы ты серьезно хочешь взять меня, Рикардо?» Слышу ее тихий шепот. «Я должен был сделать это гораздо раньше», отвечаю, быстро избавляясь от одежды. Решка тоже снимает и аккуратно вешает на спинку кровати свои веревочные заплаточки, которые изготовила сама, не доверяя магазинной ткани. «Но ведь, ни слова больше, ты ведь была плохой девочкой, пришло время принять наказание». «Я была плохой, очень плохой, накажи меня, Глаза Дриады мгновенно мутнеют, а из зеленой щелочки, находящейся между широко расставленных ног, тут же пробивается родник светло-коричневого сока. Его бы собрать по-хорошему, ведь ценность этой метка трудно себе представить. Но мне сейчас совсем не до этого. Наверное, она снова распылила в воздухе свою афродизиачную пыльцу. Но я не собираюсь ее за это ругать. Напротив, сейчас самое время. Я так возбудился, что вот-вот кончу, еще даже не вставив. Быстро залезаю на объемную кровать, как вдруг, снова это чувство, словно кто-то подглядывает. Опять неизвестно, кто смотрит на нас с той стороны вентиляционного короба. Ну, что ж, устроим незабываемое шоу для необычного зрителя. Рик, ты чувствуешь? Тихо-тихо спрашивает меня Решка, еле заметно ведя глазами в сторону. Киваю, улыбаясь, не обращая внимания. Сейчас для меня есть ты и только ты. О, Рик, стонет Альрауна, откидываясь на подушке, а я торопливо ныряю в заросли ее зеленых джунглей. Как и ожидалось, я довольно быстро кончаю, но, к моему удивлению, младший не думает опускаться. Твоих рук дело, спрашиваю, показывая на стояк, одновременно выкручивая ей соски. Я уже говорил, что эту дриаду невозможно заставить чувствовать боль. Как и ожидалось, вместо болезненного вскрика, слышится протяжный стон. Ох, ха, хозяин, да-да, это моя пепельца. А ох, почему вы раньше-то так не делали? А ох, я сейчас к Конаа. Как и прочие существа, она быстро и бурно кончает, даже от моих извращенных ласк. На ее теле видны следы укусов, щипков, царапин, шлепков, засосов и даже синяков. Беспокоиться ни о чем, все они заживут во много раз быстрее, чем у людей, а сама Решия лишь балдеет от них. Через полчаса беспрерывных сексуально-физических унижений, прошу дриаду прекратить действие пыльцы, так как и сам уже чувствую невероятную физическую усталость. Закончив последний раз, мы валимся в обнимку на кровать, не желая отпускать друг друга из объятий. Решия, только не надо пока никаких детей, пожалуйста, говорю, видя в ее глазах понимание и одобрение. О, я только что собиралась сказать тебе то же самое, дорогой, мурлычет она. Я слишком молода для того, чтобы вынашивать потомство. Новые ростки подождут, а ваше семя ни в коем случае не пропадет. Наоборот, я переработаю его на энергию, которой мне так не хватает. Только прошу, давайте это повторим как-нибудь. О, не переживай, усмехаюсь я. Теперь мы с тобой будем заниматься этим постоянно. Ощущение чужого взгляда вдруг пропадает, а я даже улавливаю легкий шорох, доносящийся из вентиляции. Кто бы ни был наш таинственный наблюдатель, но он, она, пока не готов предстать на публике. В таком случае, все, что мне остается, только ждать. Но сначала, если хочешь, можешь идти к детям, зевая, говорю Альрауне. Мне надо немного отдохнуть. А да, вам точно надо поспать, кивает та. Вы потратили на меня слишком много сил. Я скажу, чтобы вас не беспокоили. Она встает, впитывает в себя излишки жидкости, одевает купальник и выходит наружу. Последнее, что я слышу, прежде чем закрыть глаза, стук дверной защелки. Нашли, где он? Нет, четвертый ярус проверен. Реша, что у тебя? У меня недостаточно сил для контроля, но могу с уверенностью сказать, что со второго по четвертый ярус его точно нет. Но ниже, простите, ничего, у нас еще полно времени. Рия, что сказал капитан? Эфух, он дал указание по всей команде, но пока никаких новостей. Ищем, может, он в воду упал? Не говори ерунду, Маня, он был все это время в своем номере. Не мог он просто так выйти и незамеченным упасть за борт, да еще и днем. Ищите, я пойду в трюм. Кари, давай со мной. Кира, я тогда еще раз обойду первый ярус. Хорошо, Ева, полагаюсь на тебя. Брюнетка в шортах и микроскопическом лифчике устало вытерла выступившую испарину, в очередной раз оглядев палубу корабля. Солнце клонилось к закату, прошло не менее 2 часов с момента обнаружения пропажи их общего друга и хозяина многочисленных существ, Рикардо Пржевальского. Записи с видеокамер показывали, что после ухода Решки, никто не входил и не выходил из его каюты. Однако сам он бесследно исчез из номера. Вся его одежда, включая трусы, смартфон и портмоне, так и остались лежать на стуле. Персонал лишь разводил руками, дивясь странному исчезновению богатого парнишки, а сами девушки не теряли надежду, ярус за ярусом тщательно обыскивая корабль, ориентируясь на нюх, шестое чувство, телепатию и контроль мелких созданий, присутствующих на Капеллониусе. К сожалению, пока поиски оставались безрезультатными. Странный шум, странный вкус во рту, голова почему-то тяжелая, не могу пошевелиться. Странный полумрак, где это я? Ум-м-м, рот заткнут какой-то промасленной вонючей тряпкой. Слышу непонятный шум, но не могу повернуться и даже двинуть головой. Все тело надежно спутано веревкой и голова зафиксирована. Остается лишь смотреть в потолок. Это какое-то техническое помещение, так как я частично вижу какие-то трубы и тени от работающих механизмов на стенах. Освещение здесь работает на редкость отвратительно, Вполне возможно, его сознательно пригасили. И я ощущаю кое-что еще. Вонь. Отвратительную вонь немытых тел, дерьма, протухшей еды и какой-то гнили. Странно, что крысы не бегают, хотя, возможно, как раз по этой причине. Я пытаюсь дозваться хоть до кого-нибудь. Впечатление, что меня похитили и бросили неизвестно где, заставляет мое тело дергаться в отчаянных попытках. Как вдруг кто-то мягко прикасается к моему лбу теплой ладошкой, а перед лицом возникает странная полудетская рожица. Длинноухая, темнокожая девушка или девочка, непонятно, не могу различить в полутьме. Человек, спокойно, пищит она высоким голосом. Мы не причинить вред, совсем не вред. Она ловко вытаскивает кляп, оказавшийся. Нет, я не хочу видеть тряпку, которую она ловко прячет. Затем это существо что-то делает с тисками, удерживающими мою голову. Не вредить, пищит она. Слышится какое-то звяканье, и у лапках у незнакомки оказывается жестянка с какой-то темной жидкостью внутри. Она пытается напоить меня этим. «Пей», — говорит она, — «поможет. От дурман травы будет лучше». Пробую, сплевываю. «Ну и дерьмо», — говорю я. «Что это?» «Дерьмо», — улыбается та. «Дерьмо, но ты пей. Голова действительно какая-то очень тяжелая. Значит, они меня накачали чем-то. Пожалуй, не стоит им противоречить». Набираю силой, быстро выпиваю лекарство, чувствуя, как оно продирается по горлу, но, реально становится лучше. Глаза постепенно привыкают к плохому освещению, но незнакомка не стоит на одном месте, постоянно шныряя вокруг меня. Никак не удается ее разглядеть. «Зачем вы?» — хриплю я, прокашливаюсь. «Зачем вы похитили меня? Что вам нужно?» «Деньги, деньги!» — удивляется та, останавливаясь. «Нет-нет, не надо деньги, ты нужен». Я удивляюсь, зачем вы ведь не съесть? Съесть, изумляется та, не ед, еда есть, вот, она показывает крысу, которую держит за хвост, живую крысу, и тотчас снова исчезает из виду, с нога, хватит болтать с человеком, вдруг слышен новый голос, по тональности он слегка грубее, чем у этого существа, он очнулся, передо мной появляется другая незнакомка, с виду ничем особенным не отличающаяся от предыдущей, огромные длинные уши, большие глаза, одеты в какие-то лохмотья и слишком быстро двигаются. Человек, пищит это, мы развяжем, если не будешь бежать. Послушай, нужна помощь. Как и предыдущая, вторая говорит короткими рубленными фразами. Спасибо метке летай, хорошо их понимаю, хотя чувствую незнакомый язык. С нога, она обращается к первой. Ты дала отвар человеку, дерьмо, весело вскрикивает та. Да, зази. С нога дала отвар человеку, он плевался, но выпил. Хороший отвар, дерьмо, зази, с нога хорошая, хорошая с нога, удовлетворенно говорит та. По ее голосу и поведению, думаю, она тут главная. Интересно, сколько их тут, и что они вообще делают на корабле? Человек, обращается та ко мне, нам нужно. Но тут ее прерывает короткий болезненный стон откуда-то слева. Повернув голову, могу разглядеть лишь кучу каких-то лохмотьев, закрывающих непонятно что. Еще одно существо, Никс плохо, чирикает с нога, бегая вокруг присевшей на корточки Зази, склонившейся над кучей лохмотьев. Никс совсем плохо, да, Зази, что делать, Зази? Зази не знает, отрубила та, сделай новый отвар, должно помочь. С нога сделает отвар, сделает новое дерьмо, радуется первая. Похоже, у нее в голове еще меньше мозгов, чем у гарпии. Вторая будет посерьезнее. Она возвращается ко мне. Человек, немного помолчав, говорит она, нужна помощь. Мы наблюдали за тобой, долго наблюдали. Ты, сильный вождь, у тебя злые слуги. Мы долго боялись, просим помощь. Развяжите меня, прошу ее. Не убежишь, человек, да куда я убегу? Вздыхаю в ответ. Я и сам не знаю, куда вы меня притащили. Да и не оставлять же вас тут. Существо исчезает, перемещаясь к ногам. Спустя пару секунд вдруг понимаю, что могу шевелиться, но встаю медленно, не делая резких движений и не провоцируя похитительниц. Оказывается, я лежал на полу на какой-то дерюге. Теперь могу присмотреться внимательнее к существам. И тут до меня доходит. Гоблины, гоблины. В ужасе пищит с нога, принимаясь метаться по углам комнаты в тщетной надежде спрятаться, пока не забивается куда-то под трубы. Оттуда доносится ее потрясенный голосок. Гоблины, гоблины. Реакция Зази тоже поразительна. Она прижимается к стенке, а в ее лапках появляется здоровенный тесак. Тем не менее, на мордочке появляется выражение крайнего ужаса и смертной тоски. Г-гоблины, с перекошенным лицом вопрошает она, держа обеими лапками нож. Где-где гоблины? Простите, говорю я, но вы сами разве не гоблины? Нет, мы эттины, заявляет Снага. Снага эттин. Она показывает лапкой на себя, потом на вторую. Зази эттин. И на кучу лохмотьев, из-под которых доносится прерывистое и тяжелое дыхание. Нокс эттин. А эттины разве не гоблины? Нет. Яростно трясет головой та. Гоблины, фу. Грязные, злые, бьют, убивают, жрут, дерьмо. Она присела, мотая головой. Гоблины, зло. Истинное зло. Страх, ужас. Эттины, хорошие. Да, удивился я. Хорошие — это вы меня похитили и держите непонятно где. И называете себя хорошими? Человек не понимает. Рассудительно говорит Зази. У человека сильные слуги. Они убьют Зази. Убьют Снагу. Всех убьют. Нельзя видеть. Только смотрели. Человек хороший. Человек поможет эттинам. Да как вам помощь? Взрываюсь я. Кто вообще там лежит? Дайте посмотреть. Не так помощь, мотает головой Зази, скидывая свои лохмотья и подходя ближе ко мне как раз на более-менее освещенное место. Снага, улыбаясь, встает рядом, неизвестно когда успев скинуть и свою одежонку. Помоги тут, ломая близко. И она просто тычет лапкой в свою промежность. Но человек, почему ты не поможешь нам? Чуть не плача, ходит за мной Снага. Ты ведь хороший. Помогаешь своим слугам. Мы видели. У тебя большой и толстый стручок. Всем хватит. Снаги хватит. Зази хватит. Накси хватит. Да не в этом дело. Рычу я на нее. Ну не могу я просто взять и... А, что с тобой говорить? Лучше о подруге подумай. Зази. Что с ней? В уголке на полу лежит третья гоблинша. С опухшим животиком. У нее жар и горячка. Оставлять ее в таком положении категорически нельзя. Но обе гоблинши категорически против выходить наружу. Нокс съела какие-то грибы 2 дня назад, объясняет та. Сначала ничего, потом болит, потом легла и стонет. Третий день пошел, отвары не помогают. Стало быть, придет горка и заберет ее. Мои слова и уговоры не помогают. Эти дикарки наотрез отказываются внимать моим объяснениям, что их подругу еще можно спасти. У меня почти не остается идей, когда вдруг осеняет одна идиотская мысль. Зази, вы ведь меня отпустите, если я вам помогу? Да, восклицает та. Зази отпустит. Зази проведет, Снага покажет дорогу. Нормальный путь к другим людям. Только помоги. Очень сильно уже давит. Она показательно тычет ручкой себе между ног. Одеждой, кстати, она так и не озаботилась. Вот уже 10 минут вокруг меня бегают 2 низкорослые, зеленокожие, озабоченные, голые женщины. На вид, кстати, они, в общем-то, ничего. Зази, как самая старшая и опытная из троицы, едва достает мне до груди, и то с ушами. Снага вообще по пояс, а оценить Нокс я не могу. Но ничего отвратительного в их виде нет. Они совсем не похожи на своих дальних родственников-гоблинов, чьи фото я видел по телевизору. Эти более-менее опрятны, сиськи здоровенные, что смотрится слегка комично при их росте, да и выступающих зубов почти нет. Уши как лопухи, конечно, но это лишь придает им милоты. Договор. Громко говорю я, клянусь именем вождя, что не причиню вам вреда. Никто из моих слуг не причинит, никто из людей не причинит вред. Клянусь, что помогу с Ломаей, но только после того, как вы выведете меня наружу и возьмете Нокс с собой. Ее вылечит. Слово вождя. Потом я помогу каждый. Слово вождя. Зази ненадолго задумывается, пока Снага открывает в изумлении рот и таращится на меня, а потом подходит и склоняет голову на бок. Слово вождя, подтверждаю я. Девушка вздыхает и поворачивается к лежащей Нокси. Надо сделать носилки. Спустя пару минут я следую за 2 гоблиншами, неся на руках бесчувственное тельце 3-й. Они ведут меня странными коридорами, которых в принципе не может быть на корабле. Порой они превращаются в самые настоящие пещеры, а иногда мне кажется, что мы пробираемся по кишкам огромного живого зверя. Когда же у меня окончательно кончилось терпение после получаса блужданий по полутемным коридорам, готов поклясться, что последний представлял собой подземелье средневекового замка. Стены из старых кирпичей, плесени, факелы. Зази вдруг остановилась перед огромной железной дверью с надписью по-русски. «Не входить, опасно для жизни, нам сюда», просто сказала она, поворачивая задвижку. «А это не оп?» Попытался произнести я, как вдруг в глаза ударил яркий свет, оказавшийся обычным прожектором, зачем-то повернутым в сторону палубы. Не успев проморгаться, слышу громкие крики. Вот он, Рикардо, на нижней палубе. Нашелся. Сюда, все сюда. В одно мгновение меня окружают как вооруженные автоматами матросы, так и некоторые из моих подруг, оказавшиеся рядом. Слышен дробный топот каблучков, к нам спускается Кира, которая не изменяет себе даже сейчас, щеголяя в ультракороткой черной юбке и блузке. Разве что вырез поглубже стал. Она стремительным шагом подходит к нам, нависая надо мной. Видно, что ее одолевает множество вопросов, но сейчас явно не место и не время. «Гоблинши», — удивленно вопрошает она, — «здесь на корабле откуда?» «Мы не гоблинши, тупая человек», — резко отвечает Зази. «Мы эттины». «ПФФ», — фыркает брюнетка. «Недалеко ушли, полукровки. Те же гоблины по сути, чуть поумнее, да и все. Ладно, Рик, скажи, ты как, что произошло, как ты тут оказался вместе с этими, и почему от тебя так воняет?» «Все потом», — отмахиваюсь я, кивая на зеленокашпую девушку на моих руках. «Смотри, чтобы никто не причинил им вреда. Я пообещал. Пошли к себе, там все расскажу. Времени мало, ей срочно нужна медицинская помощь». Под плотным присмотром матросов во избежание лишних вопросов от приставучих отдыхающих мы проследовали к нашим каютам, где нас уже ожидал капитан с боцманом. Не стал с ним разговаривать, кивнув на Киру, мол, она совсем разберется, вваливаюсь в номер, крича на ходу: «Риша, Риша, сюда скорее!» Из другой комнаты вылетает дриада, которая, не задавая лишних вопросов, быстро перехватывает у меня бессознательное тело гоблинши, пока две других настороженно ворчат в ответ на ее действия, но не лезут, что уже хорошо. Комната быстро заполняется моими подругами, ждущих от меня хоть какого-то объяснения, но мне пока не до них. Из спины, плечи обнаженных участков телорежки с огромной скоростью прорастают лианы, закутывая больную гоблиншу с тесный непроницаемый кокон. Сама же дриада стоит, просунув в него руки почти до плеч и закрыв глаза. Через пару минут девушка расслабляется и поворачивается к нам, нервно и устало улыбаясь. «Жизнь этого существа вне опасности», — говорит она, присаживаясь на диван. «Ей повезло, что вы вовремя ее принесли. Уже пошло заражение, мне пришлось перекачивать ей кровь. Хорошо, что ее состав мне знаком и никаких проблем с заменой не возникло. Но яда накопилось немало, теперь надо лишь ждать». Слышен легкий стук, это на пол падает Зази, которая принимается ползти прямо по полу к ногам опешившей дриады. Схватив ее ножки, она пытается их облизать, но Решка сама останавливает гоблиншу. С нога попросто садится и ревет от облегчения и радости. «Благодарны мы, очень», — пытаясь облобызать зеленые ножки Альрауны, выдыхает Зази. «Спасли Нокс, даже против воли богов. Вы выше богов. Никто и никогда раньше не лечил эттинов. Нокс, с нога и Зази всегда были сами по себе. Благодарность». Да ничего», — страдальчески смотря на меня и на гоблинш, — говорит Риша. «Тогда и я вмешиваюсь. Зази, прекращай. Благодарить надо меня, как вождя». Тогда зеленокожая меняет направление движения, но ее тут же подхватывают щупальца Евы, ставя вертикально и удерживая на месте. «Вождь человек», — гордо говорит Зази, — «уговор. Мы пришли за тобой. Исполни уговор». «Уговор?» — удивляются окружающие. «Мне становится чуть неловко. Я все сейчас расскажу, а вы пока — мыться с мылом. Вода не еет», — пищит с нога. «Вода — отрава, она холодная. Не хочу мыться. Девчат, помогите им как следует». «Не переживай, Рик», — громыхает Рия, неуловимым взгляду движением хватая сразу обеих заверещавших гоблинш в охапку и отправляясь в ванную. «Я прослежу, чтобы они вымылись». Когда дверь за ними закрывается, слышен шум воды и вой обеих зеленух. Я вздыхаю, начиная пересказывать все произошедшие. Глава 10. Тайте, тайте. Нас и тут, и там, и сверху, и снизу. Земля, земля, ура. Наконец-то, перед нами расстилались Сейшельские острова. Целый архипелаг неизведанный, покрытый зеленью, земли. Райское место для отдыха тех, кто может себе это позволить. Мы причаливаем к острову Мае, где нас ждет уже целая делегация встречающих местных, наряженных как дикие туземцы с непременными бусами, гирляндами цветов и каким-то музыкальным сопровождением. Однако и капитан, и гид в один голос утверждали, что не стоит обманываться красивыми видами и напускной доброжелательностью местных. Воровство, обман, обвес и прочие виды мошенничества у здешних креолов в крови. До громких преступлений, типа похищения или открытого грабежа, они не доходят, но оставив личные вещи без присмотра на пару минут, вы, скорее всего, их потом никогда больше не увидите. Ну и все в том же духе. По одному не гулять, по трущобам не ходить, с незнакомцами ни в какие сделки не вступать, все как обычно. Если же случится что-то серьезное, то следует обратиться к полиции, которая дежурит круглосуточно. Да и сами местные при случае помогут задержать гадов, которые перейдут негласную черту преступности. Воровать и обманывать можно, грабить, продавать наркоту и заниматься другими серьезными непотребностями запрещено. Так и живут на Сейшелах. В любом случае нас это не особо интересовало, так как все мы не собирались ходить по городкам. Нас влекла дикая природа, пляж, солнце, океан и песок, ну и немного цивилизованного комфорта в виде небольшой гостиницы, бара, сауны, массажных кабинетов, хорошего ресторана и всего остального. Кэрри взяла на себя поиск подходящего места, вероятно, решив воспользоваться служебным положением, пока мы вместе с остальными отдыхающими сходили на берег. В отличие от всех остальных пассажиров лайнера, мы не собирались ограничиваться недельным отдыхом на этих чудесных землях, а заранее запланировали проживание как минимум на 2-3 месяца. За это время Кира или Кэрри, а может, обе вместе должны были найти нам общее жилье, удовлетворяющее общим запросам. Девушкам предстояло работать вместе, так как наш будущий дом должен был не просто быть вместительным и удобным, но и соответствовать комфортному проживанию как людей, так и существ. Для меня главное, чтобы в доме было все рабочее, не требующее ремонта, а уж перестроить его под существ всегда можно, как и докупить все требуемые. Но это все потом. Сейчас Кэрри пробивается через толпу местных, шугая чересчур настойчивых удостоверением, подыскивая нам такси. Жители, узрев нашу необычную процессию, состоящую из практически из одних существ, сперва немного изумляются, но тут же напирают с новой силой, спеша что-то впарить или предложить услуги по перевозке, экскурсий, съема комнат, квартир, домов и прочего. Но убедившись, что нашу группку ничего из предложенного не интересует, быстро отваливаются в сторону основной группы туристов. У местных есть целая неделя, чтобы как следует облапошить прибывших. Потом они вновь погрузятся на лайнер и уплывут домой, а мы будем наслаждаться южным солнцем до конца сезона. Сюда, сюда. Активно машет руками Кэрри, жестами и воплями приказывая нам грузиться в два местных автобуса на пердячей тяге. Открытые полукабинники, похожие на старороссийские мазы, тяжело чихают дизелями, но все же справляются с поставленной задачей, везя нас куда-то в сторону от расцвеченного цветами и огнями центра города. «Спокойно, все предусмотрено», — заявляет Кэрри. «Нас отвезут в одну из лучших гостиниц, которая подойдет всем нам. Вот увидите». Через полчаса езды по удивительным пейзажам острова, транспорт начинает забирать в гору, но не успеваем мы проехать и 200 метров, как оба автобуса выруливают на небольшую, но чистую и красивую площадку перед отелем, выстроенном в японском стиле. Это удивительно, так как все строения на Сейшеллах выполнены в европейском коробочном стиле, особенно в центре из металлопластика и камня, а здесь мы все видим полностью деревянное или стилизованное под дерево строение. Оценить его все не получается, так как высокий бамбуковый забор скрывает от нас все остальное. К тому же гостиница под названием Маана находится выше, чем парковка. К ней ведет широкая каменная лестница, по бокам которой стоят различные ухоженные цветы в горшочках. Никого не видно, но Кэрри уверенно ступает на лестницу, приглашая нас следовать за ней. Почти сразу вперед идут неудовлетворенные гоблинши, бросая на меня совсем уж дикие взгляды. Так уж совпало, что мы прибыли на острова через несколько дней после похищения, в течение которых мои подруги яростно защищали мое тело от посягательств гоблинш. В принципе, я и сам был бы не против исполнить свой долг и распроститься с ними, но они зачем-то очень понадобились Кире, а в этом и была проблема. Слушались эти мелкие зеленокожие соплячки только меня и Решию. Меня, как лидера и вождя всей партии существ, исключая даже Киру и Кэрри, что невероятно бесило обеих, Адриаду, как спасительницу одной из них, Нокс. Третья гоблинша оказалась довольно привлекательной и самой умной из всей троицы. Уже вечером второго дня они поведали всем нам свою нехитрую историю попаданства в мир Земли. Из-за того, что они постоянно перебивали друг друга, дополняли, спорили, ругались, приводили разные точки зрения на одни и те же факты, Кире пришлось неоднократно вмешиваться, чтобы получилась нормальная история. Как известно всем, обыкновенные гоблины – это полуразумная раса жестоких беспринципных существ, полагающихся в первую очередь на инстинкты. Разум большинства особей находится в зачаточном состоянии, поэтому с ними нельзя договориться или вымолить пощады. Крайне редко появляется шаман или король гоблинов, способный вести за собой орды своих соплеменников. Лишь тогда у них появляется некий стадный инстинкт. Они едят все, что только можно съесть, даже ядовитые грибы. Некоторые умирают, некоторые нет. Они способны оплодотворить любую захваченную самку, которую ждала ужасная участь инкубатора, а впоследствии запасы еды на черный день. При постоянном оплодотворении этими мерзкими и отвратительными существами существ плод внутри пленниц мутирует, превращаясь в гоблинит. Однако известны случаи, когда мстителям или авантюристам удается быстро спасти существ, уже забеременевших от гоблинов, но чей плод внутри еще не подвергся постоянной бомбардировке их семени, а, следовательно, был не сильно изменен. Тогда рождаются полукровки, которых называют эттины. На самом деле они не сильно отличаются от своих соплеменников, но при должном воспитании разум маленьких эттинов развивается почти так же, как и обычных разумных существ. Эттины вырастают умнее, быстрее, активнее своих сородичей, хотя при отсутствии воспитания легко могут деградировать до первобытного состояния. Троице девушек эттинов не везло почти с самого рождения. Матери Нокс и Снаги сошли с ума еще в пещерах гоблинов, а немногим позже и умерли, а родительница Зази продержалась чуть больше года. Все трое были из кошачьего рода. Зеленокожие бестии унаследовали от них ночное зрение, нюх, выносливость и гибкость тела. Обычные гоблины тоже видели в темноте, но гораздо хуже существ-кошек. Кое-как сумев выжить в селении, где все ненавидели крошек, все трое, едва встали на ноги, сразу покинули негостеприимную деревню. Удивительно, но им удавалось выжить в условиях дикой природы на Орионе довольно долгое время, вплоть до того момента, как вторжение на Землю не увенчалось успехом жителей Ориона, что повлекло за собой глобальные изменения в их родном мире. Девушкам пришлось спасаться бегством от неожиданных волн монстров. Несколько раз они оказывались на краю гибели. Но однажды Никс провалилась в какую-то очень глубокую яму, где нашла странное кольцо, открывающее маленькие и короткие порталы в неизвестные миры. Страдая от голода и постоянной опасности быть схваченными монстрами, девушки решительно прыгнули в очередной портал, который вывел их прямиком в трюм Капелланиуса. После всех катаклизмов и превратностей судьбы молодым гоблиншам темное подвальное помещение показалось раем, а местные крысы – божественной пищей. Постепенно они стали исследовать внутренности корабля, съедая все, что попадалось под руку, пока Нокс случайно не проглотила какую-то дрянь, которую даже ее желудок не смог переварить. Плюс ко всему начал приближаться Ломая, и тут Снага, шастая по вентиляции, совершенно случайно наткнулась на вождя существ. То есть на меня, ну и недолго думая, стырили меня, едва дождавшись удобного момента.